Иногда ты умеешь быть не хаотичным, а просто мерзким, друг мой», — проинформировал Алекс подчиненного. «Нет, серьезно, я не желаю больше слышать от тебя подобных вещей, ни про Кинига, ни про кого бы то ни было. Ты понял меня, Линдси?» «Конечно, босс», — легко соврал мужчина, придавая весомость своим словам кивком. Затем добавил: «Не, ну с Кинигом ужиться можно в принципе. Заодно то следует Дока уважать, что он не подчеркивает свое происхождение и не вставляет стереотипно в каждую фразу восклицание на немецком». «Неважно», — сухо оборвал его Мерсер, — «на сегодня все. Стань дозорным, передатчик которого я тебе отдал. Выполняй все приказы командования. Смотри и слушай. С новыми развитыми в контакт не вступай. Когда понадобишься, я назначу место и время для встречи». «Само собой, босс», — с готовностью ответил Линдси. «Ну тогда я в патруль заступаю. Всего вам». Он спрыгнул с крыши, достаточно неуклюже замедлив скольжением о стену падения, на лету перекинулся в дозорного. Бодрым шагом экспериментальный развитый ушел куда-то в темноту, к сотоварищам, выискивать с карабином наперевес нарушители и иные подрывные элементы. Мерсер же, пребывая теперь в одиночестве, рассматривал угодья, что отвело ему правительство США. Его легкие трепетали своими модифицированными альвеолами, жадно вбирая кислород из газовой смеси без остатка. Статинный раньше пах совсем не так, как остальной город. Обилие парков и озер вместе с куда более скромной застройкой, открытость всем ветрам Аппер-Лауэр давали острову свежесть воздуха, недоступную бетонным джунглям Манхэттена. Сейчас же, превращенный в желтую зону, Статин отдавал не кисло-металлическими тропиками и разложением красной зоны, но и непривычными городскими ароматами зеленой. Выхлопных газов на нем стало еще меньше, большинство машин острова вовсе встало, оставаясь на ходу лишь у небольшого числа гражданских, имеющих средства и терпение продираться сквозь многочисленные блокпосты дозора, а также в лице грузовиков военных и гентик. Но пришли и новые запахи, которые носовая полость Алекса, ставшая походной химической лабораторией, улавливала и разделяла на составляющие: запах дезинфицирующих средств, брезента, костров отработанного пороха, чат не до конца прогоревшей солярки из выхлопа БТР, обугленного мяса, которым тянуло от сожженных домов, тянуло хлором из траншеи и железом из окровавленных полевых модулей гентик. Картина складывалась удручающей безо всякого визуального представления, насколько карантин изменил остров. Положение людей было, вне всякого сомнения, худо. Быть может, стоя в поздний час на крыше того дома и обозревая всю картину целиком, Мерсер поддался бы эмпатии, усиленной одиночеством, и почувствовал бы жалость к людям, придавленным его генеральной задумкой. Но он не был одинок, лишь физическим было его солитуда, но не психологическим. Этот город был когда-то домом Алексу Мерсеру, но немногие счастливые воспоминания приглушились перед лицом разума Улья, его колоссальных объемов данных и вариаций. Нью-Йорк стал для ученого лишь площадкой эксперимента, и население интересовало его лишь в том аспекте, что среди них могли ждать другие люди. Люди, необходимые Мерсеру, время которых еще придет. Люди, которые станут почти неуязвимыми, подчеркнув этим свои качества и выставив их на показ, меньше думающие о делах повседневных и больше о недостижимых обывателям, полагающие, что удовлетворение можно обрести лишь в ходе непрерывного обретения знаний и умений, способные отдать себя плодотворной деятельности без остатка и находящие в ней истинное удовлетворение. Рассеянно улыбаясь, Алекс предавался этим думам до тех пор, пока костер в бочке не затух, сменившись потрескивающими угольками, а над крышами Бруклина не забрезжил рассвет. Очнулся развитый, когда на крышу вышла пожилая чернокожая женщина, с крайне озабоченным видом принявшаяся развешивать белье. Добравшись до Мерсера, она придирчиво оглядела его и нахмурилась. Зачем-то посмотрела ему под ноги. «Ты чего это здесь торчишь?» — возмутилась старуха. «Лыбиться тут, ширнулся что ли?» «Нет, это от радости понимания», — склонившись над улицей и рассматривая утренний патруль дозора, буднично ответил Алекс чужим голосом. «Кажется, я прошлым вечером положил начало трансгрессивно-трансгуманистической секте». Улыбка на лице выбранной маски стала еще шире. «Это, смею сказать, потрясающее чувство. Наркоманы проклятые», — сплюнула женщина, отворачиваясь и направляясь к выходу на крышу. «Спасу от вас нет, как эта сраная эпидемия началась». Алекс ее излиянием не уделил и толики своего внимания. Мнение окружающего мира по поводу его действий сверхчеловека интересовало лишь в том смысле, чтобы нацелить борьбу людей на врага куда более знакомого и беспощадного, мировых элит и состоящих из них правительств. Из их числа, Мерсер полагал, что вряд ли среди власть имущих найдется хоть один человек, отвечающий требованиям к кандидату в развитые. Не тот менталитет у данной среды был, совсем не тот. Так и повелось. Чем больше листвы произрастало на деревьях с таянием снегов, чем больше зеленела форма морской пехоты, изгоняя зимний камуфляж, тем больше светочей оказывалось в распоряжении Мерсера. Среди них появлялись военные офицеры из числа тех самых, что были не куплены, но руководствовались воинским кодексом или шли служить в силу иных причин, которых можно было бы назвать благородными. На берегах Гудзона и в самом городе несли службу 11 тысяч солдат дозора, еще морской пехоты, регулярных частей и нацгвардии набиралось общим числом до 30 тысяч. Но Алекс среди них избрал единицы, зомбированные речевками либо деньгами состав и якобы миротворческие корпуса его не интересовали. Так, в красной зоне наместником зондеркоманды Зевса стал Итан Коллинс, командир танковой роты Мака. Алекс хорошо помнил их первую встречу у пристани Интерпида. Мерсер тогда расположился на скамье и взирал на искореженный, завалившийся на бок авианосец, который вояки во время первой недели экспансии решили использовать как эвакуационную платформу, поскидывав в воду все музейные экспонаты. Но потом пришли гидры и спутали все планы дозора, опрокинув совместными действиями порядка 30 килотонн металла, так что военным осталось только локти кусать. Алекс усмехался приятному воспоминанию, насолить дозору тогда значило в настоящем лишить их еще одной удобной позиции для укрепрайона, когда дроны сообщили о приближающемся бронеавтомобиле. За рулем мог быть только один человек. Бывалый артиллерист в конце концов пошел на контакт, и они плодотворно обговорили тем вечером условия, которые делали вступление Итана в коллектив развитых. Тот согласился прислуживать Гентик в силу тех же причин, что и Уорд, которому Мерсер до сих пор временами чувствовал себя обязанным. Коллинс хотел, чтобы Гентик нашло лекарство для его дочери, пораженной особо мудреной формой хрустальной болезни. Но, говоря на чистоту, ваша надежда на это в последнее время изрядно ослабла, не так ли? Помогите мне разобраться с этим, командир, закончил свою отповедь Алекс, разворачиваясь к Коллинзу, внимавшему главному оппоненту дозора. Тот снял офицерский визор, оставив лишь намордник скафандра, и в глазах его читалось цепенение и молчаливая злоба по отношению к Гентик. Помогите создать панацею от всех бед, и когда мы закончим, перед вашей девочкой откроется весь мир, как для всех остальных людей. Вы можете ее вылечить, наверное, уже раз в третий упрямо спросил Итан. Да, терпеливо ответил Мерсер, указывая им за спины, на перепаханный биомассой лабиринт из бетона и стали. Вам ли не знать, командир, что в этом месте действуют иные законы социума, а временами даже и физики? Желание здесь притягивает объект вожделения, и ваши желания, подобно моим, исключениями не являются, Алекс указал на себя ладонью, словно приводя в пример. Но сперва Сэнди должна повзрослеть, в противном же случае, вирус может превратить ее в то, чего вам, должно быть, совсем не хотелось, хотя с куда большей вероятностью штамм черный свет просто убьет ее. При этих словах Коллинс ощутимо вздрогнул. Дочь была для него подлинным сокровищем, и сама мысль о возможной ее кончине приводила сурового вояку в трепет. Когда ваша девочка подрастет, когда ее гормональный фон стабилизируется, а рост замедлится, она будет готова стать частью нового мира и обрести не только исцеление, но и возможности человека будущего. И даже если процесс ее взросления будет нарушен болезнью, вирус исправит это, смоделирует форму, как если бы Сэнди была здорова с рождения. Итан покосился на пару крикунов, что по левую сторону расположились на здании китайского консульства и с удаления лениво следили за беседой. Улицы и вовсе были пустынны, иры выходили на охоту редко, малыми группами и в сумерках, остальное время прячась среди руин. Приструниваемые Алексом, зомби хоронились, иначе дозорные перестреляли бы большую их часть, отловив лишь самые ценные экземпляры. В этом их интересы по контролю красной зоны с планами Мерсера не совпадали. «Скажи мне, Зевс», замявшись, начал было Коллинс, пытаясь поймать взгляд собеседника, но мутант его перебил. «Доктор Мерсер, командир, доктор», безэмоционально отозвался подполковник, «скажите мне, если бы Сэнди была здорова, вы бы толики своего внимания мне не уделили? Откуда такие мысли у вас, Итан?» Впечатленный его прямолинейностью, ровно спросил Алекс. «Факт болезни вашей дочери все упрощает, но не более того. Мне не важно, зачем вы хотите обрести способности развитого, ради чего хотите приобщиться к нашей силе. Мне, право, безразлично, как вы распорядитесь даром вируса. Мне важны люди только люди. Тот же Галлахер, который после вас на очереди стоит, ни в чем не нуждается и вполне доволен жизнью. Но он является тем, кто полностью удовлетворяет мои начинания и на предложение даст согласие. Необходимость совершения тех действий, что я попрошу произвести в рамках моего проекта, слишком незначительна по сравнению с жизнью, которая откроется перед китом. К тому же, действия эти не так уж будут отличаться от тех, что Гентик требует от офицеров дозора». На этот раз молчание воцарилось на срок куда более долгий. Коллинс меланхолично разглядывал набережную Нью-Джерси, по ту сторону выставленные тут и там зенитные установки и блоки реактивной артиллерии. Наверняка думал о том, что в этой зоне отчуждения, со всех сторон заблокированной людьми, что алкали одной только силой причитающейся ей власти, и впрямь могло быть найдено решение, что осчастливит его семью. Но лишь в том случае, если он обратится напрямую к истинным хозяевам Красной Зоны, сведущим во всех ее секретах, притворяющимся, что люди ее контролируют. Когда вдоль фарватера прошел мимо них патрульный катер, Коллинс отмер. «Все для вас сделаю, доктор», — в голосе Итана сквозила болезненная решимость, и Алекс знал, слова его правдивы. Став развитым, ради исцеления дочери этот офицер голыми руками всю политическую верхушку США передавит, если получит от Мерсера такой приказ. Алекс благодушно кивнул. «Ну, вот и договорились», — резюмировал он, выпластывая из ладони инъектор. Быстро введя черный свет, модифицированный ключом, и резерв массы, Зев составил новичка прохлаждаться на скамье, дергаться, судорожно сглатывая и краснея лицом, перестраивать организм и налаживать связи с разумом Улья. Напоследок изуродовал когтями броню, что покрывало двери и заднюю часть Хамви Коллинза. Район Пенсильвания Стейшн, выделенный под центральную ставку дозора, считался спокойным, но для военных не станет сюрпризом, что за машиной Этана увязался одинокий крикун и серьезно ее покорежил. Оттого и задержка, и пропавший водитель, и выломанный люк стрелка, тронутый кровавыми потеками. В противоположность военным, для Бенхерста вербовка дозорных стала неожиданностью. Ну, то есть не исключено, конечно, что он просто не обратил внимания на появившиеся в Элизиуме новые огоньки, но скорее всего Линдси в свойственной ему манере придурялся. Когда в желтой зоне к ним на конспиративную квартиру заглянул Галлахер, по его словам чокнутый Линд-потрошитель порывался выпрыгнуть в окно, вопя что-то в духе «Атас, легавые, я не виновен, меня заставили, требую адвоката, я всех сдам и показания дам, только не отдавайте меня федералам». Кит же оказался весьма любопытным образцом, бравым воякой, здоровенным свирепого вида мужчиной с обритой головой, тяжелыми надбровными дугами и выпирающими мышцами. Он был на несколько лет моложе Коллинза и пользовался непререкаемым авторитетом среди групп формирования «Живое будущее» в Бруклине. Его качество Мерсер уяснил как из досье, так и благодаря личным впечатлениям солдат, обработанных предварительно химерами. Галлахер не чурался убийств, не боялся умереть сам и считал, что мертвый враг лучше живого. Для верных и исполнительных, командир, бодро чеканящий шаг по соседству и справедливо распоряжающийся подчиненными, для непричастных и посредственностей, злой как черт служака, покрывающий всех вокруг отборным армейским матом, совсем не похожий на Рейли, этого визгливого пса, тронутого плесенью бюрократии и коррупции. Войдя в число дозорных прошлой зимой, Галлахер обнаружил там свое призвание и быстро стал ведущим полевым командиром, в то время как Рейли дорос до лейтенанта еще на западном побережье и замер в стагнации. В дозоре каждый был на своем месте, Руксу было более чем достаточно, что у него имеется заместитель, выполняющий грязную работу, и Клинту не светил ни чин майора, ни тем более полковника. Старшего лейтенанта это тоже вполне устраивало, но Галлахер был не таков. Он воплощал собой не угрюмую злобу, но благородную ярость, будто он был рожден, чтобы взлететь в пламени, столь же яростным и ярким, каковым виделась его жизнь, а не уныло подбирать крохи воодушевления, что подкидывает фортуна от случая к случаю. «Американец», — док ухмыляясь, заявил Кит перед обращением в развитого, когда Мерсер спросил, не смутят ли его открывшиеся стороны жизни развитого, что преследовали Зевса во время первой вспышки. «Мы приходим, всех убиваем и говорим, что мы всех освободили. И если в вашем новом мире такой образ жизни не будет никем попрекаем, и вечно недовольные святоши-демократы сольются со своими идеологическими врагами в страшной противоестественной связи, дав что-то новое, мне это только в кайф будет, знаете ли. Определенно, Галлахер подходил для проекта Зевса. В конце концов, новый мир Алекс собирался обещать не только подобным себе, не только ученым, вечно во всем сомневающимся, но и тем, кто поступал без оглядки на последствия, кто искренне верил в правильность своих действий, кто мог, окрыленный идеей и вдохновением, как полететь на Луну, так и разбомбить ее сверхтяжелыми термоядерными, стоит лишь прозвучать приказу. Сократ заявил однажды, что в каждом человеке есть солнце, нужно только дать ему возможность светить, и вирус даст остальным, не похожим на мерсеролюдям, такую возможность. Например, командору Галлахеру, который на слова о том, что знанием можно добыть оружие, но при том огнем и сталью невозможно произвести на свет знание, ответил бы до черта с два. А уж когда в его распоряжении оказались 4 стандартных химеры, буквально создающих технологии на основе боевого опыта, и подавно, неудивительно, что вояка в кратчайшие сроки модифицировал стандартные секиры и заимел по двуручному мечу на каждую руку. Хоть такому снаряжению и было далеко до сверхтяжелого клинка Мерсера, на раз пробивающего добрых 663 мм эквивалента катанной гомогенной брони, это все равно было впечатляющим для смертных достижением. Смертные между тем, все больше раздували кольцо огня вокруг Нью-Йорка Зеро. Сведения от кита поступили отнюдь не обнадеживающие. Федералы крепко взялись за дозор, мониторя его деятельности и отслеживая, насколько благоустройство города методика имени Рэндалла соответствует национальным интересам. Ну и внешних врагов отгоняли, дело понятное. Галлахер сообщил, что не далее как день назад в его ведомстве взяли 2, работавших на русскую разведку. Коллинз же еще на прошлой неделе радировал телепатически о попытке вербовки китайской разведкой дозорных из числа наемников. Ох уж эти комми, даром что хают методы капиталистов, но вовсю ими пользуются, тот же промышленный шпионаж у них в ходу постоянно. В желтую зону под личиной немногочисленных работников ВОЗ просочились агенты Евросоюза, отправленные добывать сведения для швейцарских и немецких институтов. Мерсер решил снизить зависимость его планов от окружающего мира и политической обстановки до минимума, в отличие от Бенхерста, являющегося частью экосистемы, сюрпризы со стороны людей были Алексу не нужны, и он нашел человека, которому стоило поручить занятие этими повсеместными связями стал Роланд, один из самых важных помощников, талантливый логист-генетик, запросто способный наладить глобальную кооперацию даже без телепатической связи всех со всеми. Роланд тоже был из числа людей, которые способны были углядеть в вирусе возможность изменить мир. Мерсер появился у него в офисе через пару дней, долго и обстоятельно говорил со своей будущей правой рукой, организовавшей развертывание белого света во всем Бруклине. В скорости обратил его. Однако для реализации тщательно выверенного плана необходимо было безотказное исполнение его составляющих, и потому по схожей с Кинигом схеме Алекс стал наведываться в гости к ученым. Военные-то офицеры были и так осведомлены о силах развитого, лучше, чем кто-либо из дуэта генетикой дозора. Но к людям науки подход требовался более деликатный, и скоро Бенхерст вновь ощутил на себе прелесть становления подопытным кроликом. Ученые, к которым приходил Алекс, знали многое, багаж знания о вирусе и в целом молекулярной биологии был действительно велик, но все же недостаточно, чтобы сходу вычитать Мерсера как следующее звено рода Homo. Но они стояли совсем в других отношениях с миром, нежели стандартные обыватели, были кандидаты циничными, увлекающимися, чудаковатыми, с идеалистическими наклонностями, и неизменно интересными, яркими. Такие люди были способны после раскрытия перед ними развитым всех карт рассматривать его не только в плане биологии, но и понятия необходимости, смысла человеческой жизни. Такие, что могли озаботиться возможностью менять мир по собственному желанию, много более богатой возможностью, чем у обычных людей, плывущих по течению, и понять, что на главный вопрос жизни для каждого найдется свой ответ. Такие, как доктор Арчер, худая, с уставшими глазами и короткой прической, придающий вместе с ее серым лабораторным одеянием облик заключенной концлагеря, месяц назад развелась с мужем, не оценившим, что его пассия пропадает в карантине, следуя своему призванию, и якшается с убийцами из дозора, но после становления развитой заметно посвежела. Абсолютная рекордсменка среди развитых второго поколения с химерами числом в 6. Такие, как доктор Гутьеррис, южнокорейский иммигрант в третьем поколении, немногословный, исполненный типично восточным тактом и рассудительностью. Стоило ему продемонстрировать свежайшие наработки, созданные из знания о принципах работы элизиума, как совет директоров Гентик завалил ученого грантами и перевел в старую область исследований, создавать детекторы вирусной телепатии на основе установок высоких материй. Даже такие, как доктор Фостер, чемпион собрания штата Вашингтон по крикету, завсегдатай собрания Минса, тайный садист и просто человек с хорошим чувством юмора, его ассистентом вместе с начальником охраны Вандевера, Чипиным. Все трио, самые что ни на есть первостатейные говнюки, но совершенно этого не скрывавшие. К тому же это были свои говнюки, работавшие над одним из самых антигуманных проектов Гентик, еще и талантливые в придачу, и многие другие ученые. Ни один из обращенных что из числа вояк, что из научного контингента не передумал и не донес до сведения Рукса, что у него под носом формируется братство мутантов-оборотней, все глубже корни запуская в корпорацию и ряды их надсмотрщиков. А что еще делать, как не проживать обновленную жизнь? Жаловаться никому не побежишь, если дозор узнает об остальных развитых и неведомым чудом разгромит их, рано или поздно доберется и до тебя. Право, зачем как-то саботировать работу Зевса, если он никак не ущемляет твои начинания? Более того, они ему необходимы, и Мерсер собирается поощрять проявление любых твоих качеств и желаний, неважно, жаждешь ты знания или пролития крови. Хочешь отомстить дозорным, тем, кто сгноил твою семью в полевых лагерях? Хочешь прощения, безнаказанности, способности все узнавать? С наступлением нового мира ты получишь все. Отныне твое тело и твой разум, все, что тебе будет довольно, чтобы владеть своей жизнью в полной мере. Примерно в этом же духе он агитировал мисс Голови, сидя в ее рабочем кресле. Знакомство с ней было отличным примером верности Роланда общему делу. По его словам, с Сабриной в администрации Гентик мужчина не ладил, но не мог не рекомендовать ее в кандидаты на развитость. Алекс был со своим помощником солидарен, он и раньше выяснил через базы данных Blacknet, что психотип этого заместителя финансового директора отлично располагает к становлению человеком Мерсера. И сейчас, в неспешном разговоре, покачивая в пальцах бокал вина, он с удовлетворением наблюдал проявление этих черт. Сабрина, стоя у камина в полоборота, изучала Зевса украдкой, бросая на зловещую фигуру, что черной кляксой угнездилась в кресле у рабочего стола, осторожные взгляды, но притом вела себя так, будто Голови являлась хозяйкой положения. Дамочка явно знала себе цену и каких бы то ни было комплексов по поводу своего холерического темперамента не имела. Сабрина была цепкой. Цепкой, очень умной и расчетливой. И да, никакой неприязни, брезгливости к порождениям света она не испытывала, когда смотрела на особи через обзорный экран лаборатории, лишь сухой расчет, сколько проделки ученых могут стоить корпорации и покроет ли выход издержки. Вирус для Голови был просто еще одним инструментом. Карьеристка, в хорошем смысле этого слова. Проникнув в ее резиденцию по соседству с Кэдман Плаза, Мерсер взял на себя смелость для поддержания обстоятельного разговора налития Сабрине вина, обнаруженном в шкафу, неплохого к слову, но к своему бокалу она так и не притронулась. Именно поэтому возможности света поистине безграничны. Мисс Голови, мужчина небрежно листал документы, высвеченные на лэптопе хозяйки офиса. Наше призвание по жизни достаточно сложно определимо, и к нему куда сложнее адаптироваться. Встав не на то место, мы остаемся как бы незаконченными, если только некто более дальновидный и могущественный, чем мы сами, именно таким, по моему отнюдь нескромному мнению, обязано являться разумное существо, не поможет нам. Вы любите, когда каждый находится на своем месте и четко выполняет свои обязанности. Насколько могу судить о вас, вы на своем месте в Гентик, безусловно на своем, но все-таки, в гордом одиночестве сделав очередной глоток и мысленно похвалив вкус Сабрины, Мерсер пристально посмотрел на нее, поскольку теперь уже она смотрела на Алекса в упор. Зевс впервые обратил внимание на руки молодой женщины, явно привыкшие к клавиатуре, с коротко остриженными ногтями, что совершенно не вязалось с остальным ее телом, с тонкими чертами ухоженного лица. Волосы, собранные в хвост, простой и опрятный, опять же, резко контрастировали с общим стилем ее одеяния. Приталенный пиджак сидел на Сабрине как влитый, обтягивая фигуру подобно перчатке, подчеркивая высокую грудь глубоким вырезом и белой блузкой. Длинные мускулистые ноги были покрыты облегающими же брюками. Аромат духов вокруг нее витал легкий, типично женский. Что-то вроде цитрусовых с нотками миндаля, точнее состав Алекс не стал анализировать за ненадобностью. Возможно, обращению его внимания на подобные детали и приданию им значимости способствовала атмосфера помещения, будто Мерсер светобоязливую невесту Дракулы пришел вербовать, ибо в роскошном офисе Сабрины в Вампир Понт царил интимный полумрак, создаваемый зашторенными окнами да потрескивающими в камине дровами. «Ну да, освещение виновато, как же», — усмехнулся про себя Алекс. «Определенно, какие-то оставшиеся с прошлой жизни гормоны тоже не были повинны в том, что Мерсер оценивающим взглядом окинул фигуру Сабрины. Ему просто впервые за долгое время стало интересно, как он выглядит в глазах других людей». На тот момент расположившийся за столом головеобраз получался хоть и знаковым для сотрудницы Гентик, не одним лишь косвенным образом имевший дело с эпидемией 2008 года, но достаточно гротескным. Пожалуй, меньше всего ожидаешь, что мужественная, кажущаяся непоколебимой фигура темного властелина, повелевающего вирусными тварями, будет скрыта какой-то там кожанкой с неряшливо торчащими из-под нее полами рубашки. Хотя рубашки Мерсер любил и, потакая своему прежнему образу жизни, вне встреч с развитыми, как нынешними, так и будущими, частенько носила их имитации, аккуратно заправленные в брюки и повязанные галстуком. Несмотря на экстравагантный облик, Сабрина ощущалась, заинтригованной не только самим фактом появления Зевса у нее в гостях, но и им самим. Женщина могла сколько угодно выслушивать его с абсолютно невозмутимым видом, из которого Мерсер, будучи обычным смертным, должен был сделать вывод, что Сабрине наплевать, и вообще он для нее случайный проходимец. Но легчайшая мимика лица в совокупности с мониторингом верионами выдавали помимо легкого налета страха и озадаченности еще и волнение, интерес к личности собеседника. Льстило ли Мерсеру такое внимание? Нисколько. Все это, не более чем реакция простой смертной на привлекательную оболочку, разбавленной слухами о возможностях Зевса и манерой его поведения за эти 15 минут живого общения. «Интересно», — подумал Алекс, опустошая свой бокал и потянувшись к бутылке, чтобы аккуратно налить еще. «В новом мире, будут ли все придерживаться стандартов красоты, располагая такой возможностью, попутно изобретая новые все новые разнообразные моды, или дружно наплюют на это дело, поскольку пропадет необходимость выглядеть хорошо для кого-то, с какой-то целью создавая приятное впечатление, кого-кого, а женский пол Мерсер предпочитал судить, как и все свое окружение, в первую очередь по делам и уровню интеллекта, а потом уже, ну, скажем, по цвету волос. Блондинка и рыжая уже оставили у него неприятное впечатление. Что ж, посмотрим со временем, какие эмоции у него вызовет необделенная умом собеседница с шевелюрой цвета вороного крыла. Доктор Мерсер, оставьте громкие слова для чурбанов из дозора, с напускной брюзгливостью ответила Сабрина. Понимаю, что вы сюда зашли не только за тем, чтобы выпить за мой счет в моей же компании и порассуждать о смысле жизни. Мерсер кивнул, усмехнувшись, и отодвинул бутылку с рубиновой жидкостью в сторону. Как я уже говорил, вы одна из лучших кандидатур, мисс Голови, размеренно говорил Алекс. Несмотря на должность, деньги как источник материальных благ вас, по-видимому, интересуют слабо, числится за приятный бонус. Мы такие же, как вы, Сабрина. Уже сейчас нам принадлежит золотой запас Манхэттена и оставшиеся в хранилищах ценные бумаги, но никого из нас не охватила денежная лихорадка. Никто из нас и не думал сбежать из города или на худой конец почувствовать себя Макдаком, трясясь над сейфами и купаясь в собранной валюте. Мы попросту не нуждаемся в деньгах, не только в силу физиологии, мы люди идейные. Мы ищем силу и возможности, чтобы разделять, взрывать, исследовать и управлять, а не проживать с притворным смирением свои обывательские жизни. И вы, мисс Голови, стали бы очень ценным пополнением для устроителей нового мира. Вы известны своими политическими связями, благодаря которым сумели добиться высокого положения в управлении корпорацией и большого влияния как в отделе финансов Гентик, так и среди логистического сектора. Конечно, это не значит, что мы хотим видеть вас в наших рядах именно в силу этого, оговорился Мерсера, вновь кривя губы в усмешке, подумав, что Линдси вполне мог бы пустить слухи, что основная причина развития Сабрины заключается в ее внешности, и скоро абсолютно раскрепощенный Зевс вообще начнет себе гарем собирать. Однако элемент случайности вел себя вполне пристойно, действуя на нервы лишь в мелочах. Между тем, Алекс продолжил, ваши связи, тот же приятный бонус, мисс Голови. Боюсь, если бы ваш психотип и личные качества не подходили нашему делу, если бы я признал вас непригодной для повязанного идеалами и кровью сотрудничества, этого разговора не состоялось. Оригинал был бы отправлен до лучших времен в Инфополе, то есть ассимилирован, и вы были бы просто замещены развитым с улицы, который принялся бы с удовлетворительной эффективностью играть вашу роль. Таких у нас немного, все-таки нужные нам должности располагают как раз к таким людям, которых мы хотим видеть своими представителями. Надеюсь, такая откровенность вас не обидела. Нет-нет, отчего же, уголки ее рта обворожительно приподнялись. Чувствую себя польщенной, что мне предложили работу в компании, собирающейся превратить знакомый всем мир в руины. Честно, установилось молчание, когда Сабрина отошла к окну и принялась раздвигать шторы, впуская в помещение лучи вечернего солнца. Алекс уже не усмехался, сведя ладони вместе. Он смотрел на выглянувшую наружу Сабрину, отделенную герметичным стеклопакетом от людских страданий и самого вируса, хоть в Бруклине их проявления были очень скромными, да и то стараниями Гентик. Смутно подумал, что в силу какого-то неучтенного фактора Сабрина могла и отказаться впустить свет в свое тело, в свой разум. Голови тем временем указала на окутанные красным дымом высотки Манхэттена, что виднелись за малоэтажной застройкой Фултона, среди развалин Бруклинского моста. «Посмотрите, доктор», — Сабрина сложила руки на животе, неторопливо разворачиваясь к Мерсеру. «Мне эта картина открывается из окна каждый день. На острове, некогда купленному индейцев за стекляшки, полтора года назад проживало без малого 2 миллиона человек. Один из самых живых городов в мире, 300 тысяч пешеходов на Таймс-сквер ежедневно, 2/3 всех операций фондового рынка на центральной бирже. А теперь это мертвый город, город ходячих мертвецов». И ответственным за это вы признаете себя. Своим актом террора вы предоставили обычным людям, в том числе мне, такие возможности, какие нигде больше не найдешь. Может, издалека мне и не видно, чем вы в красной зоне занимаетесь и какие грандиозные проекты готовите. Сабрина галантно наклонила голову, словно признавая свою неосведомленность, но верхушка Гентик, в которой я, как вы сами признаете, состою, дает перспективы и возможности распоряжаться чужими жизнями не меньшие. Думаете, мне стоит расшатывать мое нынешнее положение, отказываться от всей мощи бюрократического аппарата, стоящего за мной, ради туманных перспектив в вашей организации, ради славы первопроходца? Мисс Голови, сухо обратился к ней Алекс, позвольте отметить, что в случае становления развитой ваши привилегии в Гентик никуда не денутся до тех пор, пока корпорация утратит свой смысл как явление. На данный момент благодаря подобным вам сотрудникам я и есть Гентик. Лучшие ученые всего мира работают на меня, как не подозревающие об этом, так и по прямому приказу. Курирующие их командиры дозора закрывают глаза или вовсе способствуют провозу незадокументированных и абсолютно точно биологически опасных материалов. Торговаться со мной не выйдет, мое внедрение работает безотказно, в отличие от разведки иностранных держав. У меня всегда найдется альтернатива, подчеркнул он эту непреложность интонацией. Вы вращались в чиновничьем аппарате корпорации зла, вырабатывая необходимые навыки, а я был этими людьми. И не притворяйтесь несведущей, вы ведь прекрасно знаете, насколько это все серьезно. То, о чем вы только слышали краем уха, связано с делами, перед которыми и ваши амбиции, и жизнь единичного человека вообще поистине ничтожны. Если Гентик под патронажем штатов доведут свои дела до конца и получат таки по моему недосмотру силу, способную изменить мир на их усмотрение, прогрессивную часть населения Земли ждет война и неминуемый конец. Будут выпущены на свободу все экспериментальные средства. И я вас уверяю, находящийся в разработке летающий Чернобыль русских, это далеко не предел. Будут их еще в 90-м выведенные в лабораториях стационарного Чернобыля химеры-сталкеры, устойчивые к радиоактивному заражению, психотропное оружие китайцев и много чего еще. При не настолько печальном развитии событий мир ожидает глобализация, с которой, как известно, связаны многие другие риски, и вечно оспариваемая диктатура. Одним словом, мисс Голови, заключил Алекс, вы рискуете увидеть из-за людской глупости и алчности конец света, встретить мучительную смерть прежде, чем умрете от старости. Если я решу, что риск того стоит, почему бы и нет? Я заместитель финансового директора, в конце концов. Делана рассмеялась Голови. Смех у нее оказался приятный, низкий горловой. Просчитывать риски, выделять перспективные направления, чтобы сберечь и приумножить средства держателей акций, это моя работа. Мне ясна ваша позиция, доктор, с явно приподнятым настроением ответила Сабрина, закрывая шторы. Более того, я подозреваю, это был намек на то, что ваши, ГМ, коллеги мировой катаклизм в случае его непредотвращения спокойно переживут. И вообще являются своего рода бессмертными существами. Это весьма соблазнительная перспектива. Но можете ли вы предоставить мне более убедительные доказательства управления всем, вашего всемогущества, чем то, что вы как ни в чем не бывало вылезли из эпицентра ядерного взрыва, отряхнулись, и спустя 14 месяцев запустили эпидемию, которую в прошлый раз сами же и придушили, уничтожив ценнейшую и опаснейшую особь Гентик? То есть вам этого недостаточно? Пусть так, ладно, смягчившимся тоном ответил Алекс, поняв, что она не набивала себе цену, а просто поддерживала беседу. Возможно, в ее представлении так должен был выглядеть легкий флирт с человеком от науки. Доказательство того, что любой человек может получить наши возможности, получить безусловно полнейший над своей собственной жизнью контроль, будут вам предоставлены. Я покажу вам одного из нас, он, надо сказать, представляется максималистической и в какой-то степени забавной стороной нашего нового бытия. Нет, внезапно решил про себя Алекс, отменяя уже отданную было команду развитому, дожидавшемуся его на вертолетной площадке. Линдси в качестве демонстрации здесь не подходил. Да, никто не зашел так далеко в изменении себя, отличие от себя прежнего, как бывший безумец. Пример был показательным, но не для Голови. Она, подобно Мерсеру, консерватор, относительно себя тяготеет к прежним формам и устоявшимся порядкам, ибо чувствует в следовании им явление старой доброй собой. Она жаждет управлять окружающим миром, изменять его согласно своей прихоти. Наилучшим вариантом тут было показать Роланда, что вызвал бы легкую неприязнь и дух соперничества, а не брезгливость по отношению к убогому Бенхерсту, которого доктор Мерсер, должно быть, из жалости подобрал. Давний противник, уже вошедший в свиту Зевса, послужил бы для Сабрины отличным намеком, что она не незаменима, и в случае промедления ее функции вполне сможет исполнять кто-то другой. В следующий раз, окончил Алекс, поднимаясь из кресла и неспешным разворотом к двери давая понять, что время аудиенции вышло. Он один из ваших старых знакомых, и я рассчитываю, что общий язык будет вами с ним найден. Пока же, всего вам хорошего, и благодарю за вино. Вкус у вас отменный. Вы так все и оставите до следующего раза? Приподняла брови Сабрина. Доктор Мерсер, неужели вы столь многого ждете от наших дальнейших встреч, что готовы мне довериться настолько, будто я уже целиком ваш человек? Или дело кроется в вашей фирменной слежке, о которой я смогу только подозревать? Строго говоря, без доверия в вопросах вербовки и шпионажа никто обойтись не может, счел нужным ответить мужчина, задержавшись у стола. Всегда сохраняется вероятность, что человек из числа надежных и верных лишь играет эту свою роль. Другой вопрос, то верно лишь для людей старого образца. То, что я не требую никаких гарантий с вашей стороны до обращения, это недоверие для меня, не вверение вам фактора случайности. За это у нас совсем другой человек отвечает. Мисс Голови, располагающим к собеседнику тоном продолжил Алекс, вы талантливы, несгибаемо горды и честолюбивы, но вам приходится сдерживать себя перед стариками в смокингах, перед этими держателями акций, бесконечно далекими от предприятия, которое организовываем мы с вами здесь, в Нью-Йорке Зеро. Я вижу вас насквозь, Сабрина. Амбиции и потребность в признании заслуг вам не задушить в себе, и я вовсе не говорю, что это плохо. Наоборот, если бы вы были способны их пересилить и пойти против развитых, я и не вздумал вам на глаза показываться. Раскройте подробности моего визита обществу, ими воспользуются те, для кого и счастье ваше, и жизнь не важнее, чем любого из жителей этого несчастного города. Они не угомонятся, пока из вас не выжмут все подчистую, и ваш высокий пост этот крайне болезненный процесс не остановит. А так, став одной из нас, вы сможете использовать все новые возможности для раскрытия собственного потенциала во всей красе. Вы и с собой обретете гармонию, и человечеству по дороге поможете. Поспособствуете становлению всех настоящими людьми, Мерсер перевоплотился в офицера, который должен был забрать у Сабрины посылку по направлению Коллинза, после чего улыбнулся чужим лицом, хрипло добавив: